Глава пятая. Общий, но с существенными поправками. Его тон до сих пор был сухим и недовольным, но во взгляде уже проскальзывало снисхождение. Они касаются неприкосновенности членов монаршей семьи. Если еще короче, твое наказание исключает смертную казнь. Мало того, твои прегрешения в сумме не тянут на смертную казнь, даже если бы ты и не была принцессой. Но мой взгляд остановился на лежащих на столе бумагах. Я снова ничего не понимала. Ты мне солгал? В чем именно? Я абсолютно была уверена, что он уже все слышал из моих мыслей, но почему-то решил не облегчать мою участь, а ждал, пока я уточню сама. Что за издевательство? Ты меня не убьешь? Нет. Он сказал это так спокойно, словно это было само собой разумеющимся. А на меня нахлынула обида. Глупая, детская, но яркая и сокрушительная. Обманул! Зачем он меня обманул? Я не обманывал. С легкостью удержав меня на коленях и не позволив встать, Кирилл перехватил мои руки и крепко прижал их к бокам. Тихо, прекрати. Если ты потрудишься вспомнить наш первый разговор, то я не говорил, что убью. Я всего лишь сказал, что мне нужна одна из твоих эмоций — счастье. Думаю, ты уже поняла. Я умею пить эмоции выборочно, причем не убивая. Это может любой маршал. А теперь успокойся. Гневно сузив глаза, я думала. Я мысленно вопила так громко, как только могла. Я желала затопить его своими эмоциями. Чтоб он подавился, сволочь. Да, многие так считают. Чуть поморщившись, он не торопился отпускать мои руки, не без оснований подозревая, что я воспользуюсь ногтями по назначению. «Анна, я уже устал от твоего гнева. Прекращай». «Устал? Так выпей». «Не хочу. Поверь, он невкусный». В его голосе явно обозначилось раздражение, а глаза недовольно сузились. «Твое высочество, хватит вести себя, как избалованная папенькина дочка». «Раз уж тебе хватило наглости рыться в моих бумагах, так найди в себе силы, чтобы смириться с суровой реальностью и приговором. Он же звучит следующим образом. За все твои прегрешения и правонарушения ты приговариваешься к проживанию в моем доме до тех пор, пока в тебе не возникнет нужная мне эмоция. Кроме того, ты не вправе покидать этот дом и оставлять меня, пока объем и ценность изъятых эмоций в совокупности — не сравняются с объемом правонарушений. Бред. Какой же бред он несет? Да он просто эгоистичный псих. Вырвавшись из его захвата, я от души залепила ему пощечину, от которой тут же отнялась рука, и вскочила с его колен, прекрасно понимая, что на этом наше мирное сосуществование закончилось. Я больше не хорошая девочка. Хватит. Ну вот. А все так хорошо начиналось. Задумчиво проследив, как взбешенная и одновременно невероятно обиженная на него Анна выскочила за дверь, от души ею хлопнув, маршал лишь усмехнулся. Эмоции принцессы зашкаливали, а уж их силы и качества подавно. Можно, конечно, продолжать идти этим путем, но это не то, что он хочет. Такой взрыв можно вызвать однократно, чтобы устроить качественную встряску. Но если создавать подобные ситуации ежедневно, то это разрушает. Нет, разрушить он ее не хочет. Прикоснувшись самыми кончиками пальцев к обожженной щеке, Кирилл поморщился, а затем отправился к секретеру, чтобы выудить из его недр аптечку, и старательно обработал антисептиком ранение, а потом смазал ожог регенерирующей мазью. «Огненная демоница в гневе — это вам не шутка». Щенок или котенок? Что ей понравится больше? Вернувшись за стол и выудив из верхнего ящика ноутбук, чтобы определиться с выбором, уже через 10 минут Кирилл звонил по одному из многочисленных номеров контор, занимающихся выполнением его весьма специфических запросов. «Николай?» «Приветствую». «Да, щенок». «Нет». «Маленький, пушистый, белоснежный». «Ласковый». «Да, заберу сам». «Когда?» «Отлично». «Благодарю». Завершив разговор, демон откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, пытаясь определить, где сейчас Анна. «Наверху». Прекрасно. Значит, он в ней не ошибся. Обида и гнев — не то, что может толкать ее на долгосрочное безумство, лишь на кратковременные. Эх, девочка, и почему ты такая? Такая. Выскочив за дверь, в себя я пришла лишь наверху, причем уже тогда, когда забегала в его спальню. Почему-то я была уверена, что он за мной гонится. Господи! Нервно обернувшись и в любую секунду ожидая погони, я отошла подальше от двери к окну. Минута, вторая. С нервно стучащим сердцем сползла по стеночке прямо на пол, обхватила колени руками. Сейчас до меня в полном объеме дошел смысл содеянного. Я его ударила. Да, а он меня нет. И судя по тому, что я до сих пор одна, он даже не потрудился отправиться следом. Мотнув головой, потерла лоб кончиками пальцев. Не понимаю. Ничего не понимаю. Чем дальше, тем больше. Ладно, признаю, он действительно не говорил, что убьет. Он говорил о смерти, но несколько расплывчато. Он обещал, что я умру, но позже. Он говорил, что ему нужно мое счастье, чтобы его съесть. Да, это было. Но ведь он даже не подумал переубедить меня в том, что это не смертельно, как была уверена я. И судя по тому, что он сейчас сказал, я, конечно же, умру, но не от его действий, а, может быть, вообще от старости. Идиотизм. Вспылив снова, я стукнула кулаком по столу. Что за бредовые игры? Что за издевательство? И что, черт возьми, значат его последние слова? В чем измеряется объем выпитых эмоций? Кто будет решать, достаточно он их из меня высосал или нет? Господи, что за сюрреализм? Мотнув головой, снова поняла, что больше не могу сидеть. Тело требовало выплеснуть энергию, но мозг не понимал, как. Вскочила и стала мерить комнату шагами. 10 туда, 10 обратно. Мысли снова не желали выстраивать хоть какую-нибудь логическую цепочку. И в итоге я просто решила начать с малого. С фактов. Он меня не убьет. Это факт. Это он озвучил сам, а значит, это неопровержимо. Следовательно. Старательно перебирая в памяти все его вчерашние и сегодняшние слова и действия, кое-как сделала выводы. Может, не совсем верные, но тем не менее. Мое наказание — это всего лишь выпитое счастье, правильно? Правильно. Кроме того, он озвучил неведомый мне объем, выпив который он отпустит меня. Стоп. Отпустит ли? Он сказал, что я не вправе покидать дом и его самого, пока не искуплю свою вину нужным объемом. Если мыслить логически, то как только объем будет выпит, я стану свободной. Вот только за эти сутки я успела понять, что моя и его логика — это абсолютно разные вещи. Мне необходим его четкий ответ на вопрос, что со мной будет, когда условие выполнится. Решено. Замерев у окна и невидящим взглядом уставившись на мокрое стекло, я чуть поморщилась. Дождь, начавшийся вчера, заканчиваться не торопился. И, судя по всем моим внутренним прогнозам, продлится еще дня два. Никогда не любила дождь. Вот только как теперь общаться? После того, как я его... Прикрыв глаза, я поджала губы. За мою недолгую, но насыщенную событиями жизнь это была вторая пощечина. Первая была за дело, как, впрочем, и это. Да уж. Вот только тогда в клубе я ни секунды не жалела, после добавив кулаком и коленом. Да и от отдыхающих рядом ребят тому негодяю прилетело. Он был пьян, и если бы я не сумела дать ему отпор, изнасиловал бы меня. Тогда я отходила долго, не в силах понять, как мог мой хороший знакомый оказаться такой мразью. В тот раз я сказала об этом отцу. Пришлось, когда он увидел поутру на моих запястьях синяки. После этого Артема больше никто не видел, а я никогда не задавала отцу вопрос, что он с ним сделал. Подозревал, конечно. Но если бы кто-то посмел поднять руку на него или маму, я бы без раздумий уничтожила эту падаль, лично. Сейчас же... Мало того, что мне необходимо извиниться перед Кириллом за свои действия, так еще и предстоит как-то пережить неопределенное время, пока я не искуплю свою вину и не стану счастливой, а после — так и вовсе свободной. А затем... Губы сжались в тонкую решительную линию. Затем Все виновные в гибели родителей сдохнут». «Не советую». Вздрогнув, когда от двери раздался его недовольный моими мыслями совет, я не обернулась, лишь упрямо вздернула подбородок и крепче обняла себя руками. А ведь я хотела извиниться. «Прощаю, но впредь не рекомендую». «С чего это мы такие добрые?» Недоверчиво оглянувшись через плечо, я вздрогнула снова. Он стоял всего в нескольких сантиметрах от меня. И нравится ему меня подобным образом нервировать? «Есть немного». «Позёр». «Время обеда». «Уже?» Обернувшись окончательно, я не смогла стоять так близко и сделала шаг назад, тут же упершись спиной в окно. И тут мой взгляд остановился на его левой щеке. «О-о-о!» «Да, это от пощечины». Нахмурившись, я не поверила, хотя факты были налицо, точнее, на лице. На его лице. Красный отпечаток ожога, оставленный моей ладонью, был таким четким, словно нарисованным. Но этого не может быть. Не могло быть. «Почему ты так в этом уверена? Ты ведь демон. Огненный демон». Снисходительно усмехнувшись, он взял мою правую руку и поднял так, чтобы я видела свои пальцы. «Забыла?» «Нет, не забыла. Но была уверена, что это больше невозможно». «Эмоции — очень серьезная вещь». Ответив несколько туманно, Кирилл шагнул назад, а затем и вовсе потянул меня за собой к выходу, так и не выпустив руку. «Идем пообедаем и кое-куда съездим. Обиды обидами, но плана следует придерживаться». «Плана? Чьего плана?» «Моего плана». Не замедляя шага, Кирилл привел меня в столовую. Обедали мы молча. Я стеснялась задавать крутившиеся в голове многочисленные вопросы вслух, а на мои мысленные он не отвечал, успешно изображая абсолютную глухоту. Ну и ладно. «А теперь будь лапой, сбегай наверх и почисть зубы». Удивленно вскинувшись на задумчивого Кирилла, продолжающего пить свой чай, в то время как я уже поставила свою пустую кружку на стол, я удивилась не столько просьбе, сколько обращению. «Лапа? Я?» «Конечно, а что такое? Хочешь, буду называть тебя Анечкой, милой, солнышком, зайкой, рыбкой, пупсиком?» Его голос был невероятно серьезен, а глаза улыбались. «Придурок!» «Это еще почему?» Удивившись, он даже отставил кружку и требовательно приподнял бровь. «Анна, потрудись не хамить. Заметь, я веду себя корректно». «Вслух, да. А вот что в мыслях?» «О, этого тебе лучше не знать». Прикрыв глаза, Кирилл улыбнулся так многозначительно, что я признала, да, лучше этого мне не знать. «Умничка, верно мыслишь, а теперь наверх чистить зубы. И чтобы ты успокоилась и не мучила себя догадками, объясню. Мы поедем в клинику смотреть твои связки. Не тяни, у нас назначено на два. И не забудь сменить тапочки на туфли». «О-о-о!» Поездка в клинику, конечно, оказалась неожиданностью, но, похоже, удивить меня теперь было уже сложно. Я послушно отправилась наверх. А ведь сейчас он делает все для того, чтобы как можно скорее привести меня в нормальное состояние. Вроде как. Только ли для того, чтобы я стала счастливой, и он насладился этой эмоцией сполна? Или у него имеются и иные, пока не озвученные мотивы? Почему нет? С ним уже ни в чем нельзя быть уверенной. И я до сих пор не услышала ответа на самый главный вопрос. Отпустит ли он меня, когда наказание свершится? С такими мыслями я и спустилась к ждущему меня у нижней ступени лестницы Кириллу, когда закончила все дела наверху. Все будет зависеть от тебя и только от тебя. Если ты и дальше продолжишь вынашивать планы мести, то, естественно, я никуда тебя не отпущу. Маршалы не только карают, но и пресекают преступления. «И как? Я буду жить здесь вечно, что ли?» «Я же сказал, все зависит от тебя». Ответив уклончиво и жестом предложив мне следовать по коридору в сторону гаража, Кирилл не поддавался на мои мысленные требования ответить нормально. «Да что за издевательство? Я кто для него? Игрушка? Развлечение?» Видимо, мои мысленные вопли достигли апогея, и его терпение лопнуло. Когда мы вошли в гараж, он резко остановился, обернулся и раздраженно процедил. «Ты забываешься, Анна. Ты преступница, воровка, мошенница. А я твой судья и твое наказание. Запомни это хорошенько. Садись в машину». «То есть вот так, да?» Не испугавшись, я лишь сильнее поджала губы и, смерив его гневным взглядом, без лишних возражений села в машину, когда он открыл передо мной заднюю дверь. «Спасибо за напоминание, зайчонок. Похоже, торчать тут мне придется долго». Принципиально отвернувшись к окну, я отрешилась от внешнего мира, замкнувшись в себе и предоставив ему возможность делать с наказуемой преступницей все, что заблагорассудится. Может, я и не великий психолог, и ни черта не смыслю в психологии маршалов, но кое-кто действительно заигрался и не видит берегов. Пускай мои мысли больше не только мои, и пускай я преступница, но от этого я не перестала быть личностью, а как личность я против подобного унизительного обращения. Изредка поглядывая в зеркало заднего вида, хотелось не только слышать ее мысли от чего-то, ставшие невероятно тихими и редкими, но и видеть лицо. Кирилл хмурился, даже немного злился. На себя. Вспылил. С кем не бывает. Но слишком уж она вызывающе думала. Что за глупые претензии? Что за наглые требования? Он имел полное право поставить ее на место, указав ей реальные причины подобного обращения. Только почему сейчас он тревожится о том, как это исправить? Дерьмо. Так, в первую очередь голос, во вторую — щит на ее мысли. Утомляет. Выполнять. Мы ехали долго, наверное, минут 30, и за это время я смогла додуматься только до того, что мне срочно нужен щит на мысли, хотя бы на самые личные, не до жиру. Достал. Невозможно уединиться, невозможно сделать ничего личного, невозможно, в конце концов, предаться мечтам о мести. О, да! Его усилия принесли свои плоды. Я начала думать не о том, как умереть, а о том, как отомстить, хоть он и запретил это. Я отомщу убийцам любой ценой, даже ценой собственной жизни. Задумчиво рассматривая мокрое стекло, по которому неустанно барабанили капли дождя, я старательно вспоминала все, что слышала о папиной родне. К сожалению, знала я не очень много. Раньше мне это не надо было, да и жили они в другой стране, аж за океаном. И я следила за ними только по светским хроникам, потому что это было необходимо по иным, не связанным с семьей причинам. Отец никогда и ни о ком из родных не вспоминал с теплотой, предпочитая отшучиваться и заявлять, что в его жизни есть мы, и это бесценно. Сама я пыталась наводить справки лет 5 назад, но после того, как один из моих информаторов, естественно, не знавший, кем является мой отец и кто на самом деле я сама, предоставил мне аж 3 папки с компроматом всего лишь на младшую тетушку ее супруга, то я поняла, что в чем-то папа был прав. Обычно говорят, не без паршивой овцы в семье. Я же для себя поняла иное, не без любимого папы в паршивой семье. И плюнула. Они не хотели знать нас, а нам было чихать на них. До последнего времени. Нет, не думай, не смей. Не удержавшись, я, как ни пыталась держаться, всхлипнула. Чёртовы нервы. Неожиданно резко потемнело, и я не сразу поняла, что мы въехали на подземную стоянку. Приехали? Приехали, возьми. Кирилл заглушил мотор и, обернувшись, протянул мне платок. Большой хлопковый носовой платок. Ну, спасибо, что ли. Старательно вытирая слезы, я предпочла не смотреть на Кирилла, когда он вышел и открыл мне дверь, но все равно дернулась от неожиданности, когда он вместо того, чтобы отодвинуться и позволить мне выйти, подал руку, а затем и вовсе прижал к себе, когда я все-таки вышла. «Замри». «Зачем?» «Затем». Грубо ответив, Кирилл зло прищурился и недовольно добавил. «Помолчи, а? Хотя бы пару минут». На этот раз он не брал мое лицо в ладони, но я сразу поняла, что он снова пьет мои эмоции. Одна его ладонь лежала на моем затылке, и пальцы зарылись в волосы, растрепав косу. А вторая лежала на талии, но при этом я прекрасно чувствовала жжение даже сквозь ткань. И снова, как и в первый раз, мне было больно. Очень больно. Но теперь я знала, что он делает. И, зажмурившись, стиснула зубы и терпела. Опять, как и в первый раз, боль оборвалась на пике. Просто треснуло что-то и пропало. «Спасибо». Прошептав, потому что боль потери и горечь утраты ушли далеко-далеко, я открыла глаза и робко улыбнулась, действительно в этот момент чувствуя благодарность. И самую капельку удивления. Никто и никогда не упоминал, что маршала не только убивали, подчистую выпивая эмоции жертвы, но и помогали, изымая лишь то, что мешало жить. «Это секрет». Едва обозначив улыбку, Кирилл сурово закончил. «И ты о нем никому не скажешь». «Не скажу. Я не дура, даже если ты считаешь иначе».